Соображения кобылы. Посмертная слава Мирдуара позволяет мне, путешествуя с выставки на выставку, бывать в различных столицах Европы. Я вижу, как жители крупных городов занимаются любовью, как они к этому готовятся, и я испытываю к ним постоянную жалость. Это зудит у них то в мозгу, то в благородном сердце, а чаще всего между подвязкой и поясом, и является не более чем угасающим отголоском желаний, унылой чередой агоний, бесконечной погоней за наслаждениями. Они испытывают мелкие хотения, которые пристраивают понемногу, где придется, на улице, в складках проплывающих мимо платьев, в своих домах, на спектаклях, в мастерских, в конторах, в книгах, в чернильницах. Пылкий возлюбленный, добродетельная супруга полагают, что они хранят верность одной великой страсти, неистовой либо спокойной, а между тем предмет этой страсти видоизменяется, а то и просто меняется это к 1,5 миллиона раз, если округлять по верхней цифре на день. Мужчина клянется, что влюблен в женщину, что не знает более очаровательного создания, так же, как он говорил бы, и все-таки лучше всего, причем исключительно дешево, кормят в ресторане улитка. Он делает все, что может, чтобы попасть в этот ресторан и прибыть туда без опоздания. Но если вдруг сбивается с пути и встречает по дороге более привлекательный ресторан, то что ж, он поест не в улитке. А если все-таки поест там, то в пути еще испытает 1000 сожалений. Вот этот ресторан слишком дорогой, этот переполнен, этот совсем незнакомый. В больших городах не существует вожделения, а есть только смутное хотение позаниматься любовью, хотение как-то реализовать свою жажду любви. Однажды, когда я на протяжении целых 3 недель фигурировала в одной из ретроспектив произведения Мирдуара, напротив меня висело полотно, известное всем под названием «Одинокий кавалер». Между 2 рядами стоящих вперемешку красивых и некрасивых молодых и старых, худых и пышнотелых женщин идет мужчина. Он держит голову прямо, ничего не видит, лицо морщится от сожалений и мелких переживаний, но зато нос его принюхивается, а руки готовы обнимать. В его угрюмые, глупые и потерявшие надежду глаза искусство Мирдуара привнесло легкое свечение, что-то вроде смиренно-похотливой жалобы, жалобы вечного жида, ежедневно и еженочно расстающегося со своими 5 су. Я видела, что в городах все мужчины прогуливаются между 2 рядами женщин. Женатые, холостые, любовники, юноши, старики, здоровяки, хромые, больные, подагрики, дураки, сердцееды, остряки. Все они идут и идут, прогуливаются до самого своего смертного часа. Женщины те ведут себя несколько более спокойно. Они ждут, когда мужчины наконец решатся, и даже тогда, когда они, стиснув зубы и расставив веером пальцы ног, что-то нашептывают друг другу, они не перестают наблюдать и иногда знаком дают понять, что свободны. Это если говорить о городах. В Клакбюже дело обстояло иначе. Разумеется, и Дюрам, и Бертье, и Кранпо тоже случалось играть в «Одинокого кавалера». Но были еще и семьи, или точнее дома, которые находили себе пищу на месте, подобно вросшим в землю деревням. Их желания не походили на переменчивые хотения, на мимолетный зуд. То были желания обустроенные, аккуратно уложенные в бухты, медленно вынашиваемые и поддерживаемые безотказной памятью. Отец, дети, мать могли играть в «Одинокого кавалера», но в то же время дом стоял на страже, обуздывая желания. Напоминающее тяжелую упругую жабу словосочетание «плотское вожделение» обретает свой полный смысл лишь тогда, когда речь идет о сидящих на земле семьях. Тяжелые наслоения чувственных аппетитов, годами не подающие голоса исполинские желания, возможны только в деревне, где дома по-прежнему остаются живыми существами, которые наблюдают друг за другом, ненавидят друг друга, стонут от одного и того же порыва ветра, задевают и толкают друг друга руками, вспахивая и перепахивая землю. В Клакбю подобные семейные желания удовлетворялись отнюдь не всегда, но тяготели к этому денно и ночно. Среди прочих примеров можно назвать пример семей Каранпо и Русилье, которые ненавидели одна другую на протяжении 3000 лет. Однажды зимним вечером Каранпо и два его старших сына ворвались к Русилье и изнасиловали нескольких женщин. С тех пор отношения между двумя домами значительно улучшились, словно все вдруг оказалось окончательно высказанным, а предмет спора исчерпанным. И у Адуэнов, и у Маларе очень редко, да и то лишь ненароком, кто-либо из членов семьи вдруг начинал понимать наличие этого накопленного домом заряда чувственной ярости. Каждый Адуэн в отдельности искал свои любовные утехи, совершенно не заботясь о существовании Маларе. В этом отношении роман Джульетты и Наэля был чистой случайностью. Как одна, так и другая семья, будучи особыми простыми, обладающими некой сексуальной инертностью, некой почти неизменной реальностью и единой волей, не походили ни на кого из своих представителей, которые все отличались неуравновешенным нравом и находились в постоянном противоречии с собой. Семьи заимствовали у индивидов кое-какие запасы энергии, чтобы перемешать их, скомбинировать, собрать и при случае вернуть эту энергию обратно, но только в более динамической форме. Кюре Клакбю был осведомлен обо всех преимуществах этих семейных хранилищ и отводил им роль регуляторов, ибо он знал, что для одиноких кавалеров, находящихся во власти, неизменно опасной для религии озабоченности, они способны выполнять своеобразную функцию отвлекающего средства, знал и использовал все свое влияние, чтобы содействовать этому. Однако знал он и то, что такие заряды порой взрываются, порождая крупные скандалы. Взрывы случались достаточно часто. Если не все они могли сравниться по силе с тем, что имело место в отношениях между Каранпо и Русилье, недооценивать их опасность все же не следовало. Побежденная семьей Каранпо семья Русилье, которая в былые времена принадлежала к разряду благонамеренных, испытала затем отвратительное влияние победителей, в большинстве своем безбожников, позволила им сбить себя с пути истинного и с тех пор ходила уже на мессу лишь по привычке. Впрочем, бывало и так, что кто-то напротив возвращался на стезю добродетеля. Следовательно, к лакбюскому кюре, коль скоро он хотел в определенной мере направлять в нужное русло для вящего блага всей паствы сексуальные задатки ее членов, важно было знать, как они проявляются во всех подопечных ему семьях. И тут ему приходилось решать весьма головоломные проблемы. Скажем, если исходить из наличия существующего между двумя семьями взаимного сексуального притяжения, то вытекает ли из этого, что данные семьи принадлежат к различным полам? И как тогда определить, какой дом является мужчиной, а какой женщиной? Мне не довелось познакомиться с трудами клакбюсского кюре, а получить необходимые сведения от него самого уже не представляется возможным. Похоже, что после такой примерной властительно-бдительной жизни бедняга впал в детство и теперь гуляет по клакбюсским дорогам, сквернословия и проповедуя братство людей. Бог помогает ему умереть спокойно, как, впрочем, и нам тоже, так что, не будучи никоим образом приобщенной к его трудам, я попыталась решить проблему пола семей самостоятельно, но похвастать, что мне это удалось, все же не могу. Мой безыскусный ум не сумел избежать одной ошибки, которая заключалась в том, что я стала рассматривать семью как сумму составляющих ее индивидов. Получалось, что в разряд домов самцов попадали такие дома, где существенно преобладало мужское население. Мне казалось, что этот способ определения можно улучшить, принимая во внимание темперамент каждого индивида. Не вдаваясь в подробности моего исследования, я хочу коротко рассказать о результатах. Анаре и его сыновья в своих предприятиях с женщинами вели себя смелее, чем мужчины Маларе. Они также отличались большей вспыльчивостью и чаще употребляли крепкие выражения. Зев и его сыновья в погоне за удовольствиями проявляли упорство и не слишком отягощали себя какими-либо угрызениями совести. Но при этом самая красивая девушка в мире не стоила в их глазах арпана земли. Они были осторожны, терпеливы и оттачивали втихомолку свои желания до тех пор, пока не представлялся удобный случай. С другой стороны, они имели гораздо больше власти над своими женщинами, чем Адуэны над своими. Все эти качества, многие из которых считаются мужскими, всегда вызывали у меня массу вопросов. Эротические привычки Маларе, их наклонности отнюдь не выглядят более убедительными. Взять, например, кровосмесительные традиции Маларе. Свидетельствовали ли они о мужской страстности глав семейства или же наоборот, об их неспособности получать удовольствие за пределами семьи, что заставляло их расходовать свои силы внутри нее? В конце концов, я убедил себя, что нужно рассуждать, не мудрствуя лукаво. Семья – это цельное, похожее на ребенка существо, понять которое не составляет никакого труда. Ранее я уже обращал внимание на то, насколько все-таки легко описывать созидающие гармонию совокупности. Так о городе говорят, что он гостеприимный, многолюдный, что там вкусно кормят и так далее, еще на 3 строчки. О провинции говорят проще. У нормандцев, например, румяные щеки, они хитрые и пьют много сидра. А нации у галлов более светлые волосы. Надев очки, увеличивающие расстояние, я стал изучать Адуэнов и Маларе приблизительно так же, как изучал бы галлов. Рост семьи Адуэнов равнялся 1 метру 70 сантиметрам. У нее были темно-русые волосы, серые глаза, четкие очертания лица, сухие, но мускулистые конечности и правильно изогнутые ступни. Нрава она была меланхолического, но порой раздражалась длившимся целую неделю громким смехом. Любила работу, рагу, крупные попойки и шумные беседы. Легко поддавалась плотским искушениям, но отличалась нежным, великодушным сердцем. Семья Маларе носила обувь 40-го размера, была коренастой, лицо у нее было бледное, а волосы черные. Любила деньги, но работала неохотно. Будучи умеренной в еде, не любила ни сытные трапезы, ни добрые вина. У нее была 1 улыбка, обращенная к дневному свету всех людей, и 2, обращенная к ее собственной ночи. Неподвластная сильным вспышкам гнева, она хронически пребывала в состоянии холодного бешенства, которое всегда держало под строго рассчитанным давлением. Еженочно 1 час она тратила на ненависть к семье Адуэнов, бодрствуя со сжатыми зубами и выжидающей плотью. В общем, 2 семьи весьма отличались 1 от 2 внешностью, вкусами, привычками, но при этом не обладали ничем таким, что хотя бы условно можно было бы назвать полом. И тут я позволила себе сделать вывод, что пола у них и не было. Вывод очень смелый, но он убедительно объяснял природу подобного неустанного накопления чувственных хотений как в одном доме, так и в другом. Не располагая соответствующим органом, дабы реализовать свое желание, семья аккумулировала его. Поэтому-то у нее и не было никакой жизненной необходимости обрести тот или иной пол, за исключением отдельных частных случаев, семья являлась существом вечным, которая не воспроизводила себя, поскольку выполнять эту функцию надлежало составляющим его индивидам. Было приятно сознавать, что в Клакбю чувственная любовь является не только ловушкой, устроенной ради сохранения вида, что она существует там абсолютно самопроизвольно и не ищет для себя оправданий. И я могу гордиться тем, что именно я, заключенная в 2-мерное пространство кобыла, сделала это очень важное открытие. Деревня походила на своего рода магнитное поле, где существа, в той мере, в какой они были проницаемы для этих таинственных сил, более или менее быстро впитывали их. Те же из них, кто обладал половыми признаками, по возможности освобождались от полученного заряда, а те, кто таковых не имел, накапливали запасы. Когда семья достигала определенной степени эротического насыщения, она использовала своих мужчин либо женщин для того, чтобы реализовать свое желание. Семья Адуэн, долго колебавшаяся между мужским и женским полом, наконец решилась. Мне кажется, что о любви в семье Адуэн я рассказала все, что только можно, во всяком случае основное. Кое-что я, конечно, опустила, но руководствовалась я при этом исключительно заботой о соблюдении приличий и о чести семьи. Ибо, запечатлевая на бумаге это мое скромное свидетельство, я не ставила перед собой никаких иных целей, кроме служения добру. Романисты – люди несерьезные, истории разные рассказывают, а что касается морали, то это как получится. И вот, говорю, немало не гордясь, хорошо, что в такой ситуации нашлась зеленая кобыла, сумевшая извлечь из этого романа прекрасный и примерный урок, который заключается в следующем. Любовь не может быть долговечной, а следовательно и счастливой, если она не освящена семейными узами.